В машине что-то сдвинулось, что-то загудело, и она замедлила свое безостановочное движение все вниз и вниз. «Послушайте, а что это было?» — спросил Вася. И все поняли его, вспомнив жуткую черную стену, надвигавшуюся на них. Юрий не совсем уверенно предположил. «Может быть, цунами?» «Чего-чего?» «Цунами — это когда в океане случается землетрясение или, можно сказать, моретрясение. Словом, когда в океане происходит извержение вулканов, по воде идет огромная и могучая волна. Японцы называют ее цунами. Она может смыть целые острова и даже города». Ану покивал. «И я слышал о цунами по радио. Это действительно жутко. Полная тишина, и вдруг, неизвестно почему и откуда, взявшийся вал океанской воды. Особенно ночью». «Да, и в самом деле похоже на черный свет. Видишь что-то черное, и в то же время оно как будто светится». «Так это оно светится», — поморщился Юрий. «А черный свет сам освещает». «Да, возможно, в этом разница». «А ты можешь себе представить, какой на самом деле может быть черный свет?» — спросил Вася. Юрий отвечал не сразу. Он вспомнил все, что он видел в прошлом, и твердо сказал: «Могу. Это когда посмотришь на солнце, а потом вокруг, в глазах черным-черно, а в то же время все вокруг невероятное. Трава не зеленая, а красная, вода не синяя, а радужная, ну и все такое». «Но так это когда на солнце. И вообще, довольно рассуждать. Нужно действовать, а то мы и в самом деле врежемся в океанское дно». Внезапно машина остановилась и словно затанцевала на одном месте. По окнам, по ветровому стеклу, по прозрачной крыше, быстро извиваясь и переплетаясь, заскользили какие-то странные, не то змеи, не то водоросли. На их живых отростках то суживались, то раскрывались, как мелкие цветы, жадные, нервно вздрагивающие присоски. «Осьминоги!» — прошептал Вася. «Или кальмары!» — ответил ему тоже шепотом Юрий. Опять стало жутко, и Юрий подумал, что Вася снова начнет икать и зевать. Но ничего подобного с ним не произошло. Казалось, что машина запуталась в бесконечном скопище морских хищников. Они подплывали строем, ощупывали машину, заглядывали в стекла страшными, странными, круглыми, ничего не выражающими глазами, и снова отплывали. А на их место становились другие, и каждый раз новые пришельцы были побольше ростом, и щупальца у них были длиннее, а присоски на них мощнее. Было в этом их медлительном, безмолвном скольжении нечто и отвратительное, и в то же время смешное. Такими важными и самоуверенными казались эти существа, так строго они соблюдали старшинство. Но неожиданно кальмарья степенность исчезла. Они заметались и стали исчезать в слабо фосфорицирующей массе воды. Машина вздрогнула. На нее легли огромные толстые щупальца. Они охватили машину, их присоски накрепко впились в стекла. В ветровое стекло заглянули немигающие глаза. взгляд которых заставил людей невольно опасливо отодвинуться от ветрового стекла. Почему-то именно в эту секунду заворочился крокодил. Он, неуклюже царапая когтями сиденье, выполз вначале на заднее сиденье, а потом перевалился на переднее. Делал он это медленно, неторопливо и не всегда удачно. Несколько раз соскальзывал. В это же время гигантский, в несколько тонн, а может быть и в несколько десятков тонн весом, кальмар все давил и давил своими страшными щупальцами на машину. Присоски расплющивались и выделяли липкую, вероятно, ядовитую жидкость. Но, естественно, сделать хоть что-нибудь с машиной не могли. И хотя каждый видел, какие огромные усилия прилагает кальмар, чтобы раздавить своего врага, глаза его были спокойными и совершенно бесстрастными. И все-таки машина медленно, вначале незаметно, но поддалась усилиям кальмара. Она стала скользить в глубину. Вероятно, морской хищник этого и добивался. Он хотел увлечь ее как можно глубже, чтобы страшное давление толщи воды раздавило его врага. «Что он делает? Чего он добивается?» — шепотом спросил Ану. «Не знаю», — тоже шепотом ответил Юрий. «Читал, что кальмары живут огромными стаями на определенной глубине, и киты, особенно кашалоты, ныряют в глубину как раз за кальмарами. Ведь есть киты, которые питаются в основном кальмарами. Ну, ясно, кальмары тоже борются со своими врагами. Они обхватывают китов и стараются увлечь их на глубину и там подержать подольше. Кит не может долго жить без воздуха. Ведь он животное, а не рыба. И если он не вырвется из щупалец вот такого кальмарища, он погибнет, задохнется». «Значит, ты думаешь, что кальмар принял нас за кита?» «А за кого же еще?» «Космических звездолетов он наверняка не видал». И пока они обсуждали сложившуюся обстановку, машина все быстрее скользила вниз. Следовало что-то предпринять, но что именно, еще никто толком не представлял. Ану все еще разбирался в том беспорядке, что он случайно сотворил на пульте управления. И вот тут-то крокодил, наконец, взобрался на переднее сиденье, утвердился и уперся передними лапами в пульт управления. Сидевшие справа Юрий и Вася и колдовавший слева Ану с недоумением покосились на крокодила. А он не обращал на них внимания. Он уставился в огромные, бесстрастно жуткие глаза кальмара и стал медленно разевать свою зубастую пасть. Что-то дрогнуло в глазах кальмара, в них мелькнуло выражение недоумения, а может быть даже страха. Клюв дернулся, и щупальца стали двигаться по обшивке машины. Крокодил не двигался. Он только смотрел в страшные глаза кальмара и то разевал, то прикрывал пасть. Представить себе, что кальмар испугался такого